и она от меня убегала. В лавку она не вошла, а метнулась за угол, в переулок, ведущий к магазину для рыбаков. Я бегом добежал до угла, но ее уже нигде не было видно. Я заглянул в магазин, но там ее не было. Я чуть не взвыл от отчаяния. Я пробежал весь переулок до конца, где за кучкой необитаемых домиков была калитка, выходящая на окаймленный деревьями луг. Пересечь его она еще не могла. Неужели зашла в один из домов? Я побежал обратно и тут заметил узкий проход, темную щель между двумя глухими стенами. Я пробежал ее, спотыкаясь о рассыпанный гравий, и, круто свернув, оказался в квадратном, замкнутом пространстве между низких оштукатуренных стен задних двориков, где взор радовали переполненные помойные ведра, старые картонки и сломанный велосипед. И там, посреди этого добра, неподвижно стояла Хартли. Она стояла возле торчащей из земли невысокой скалы, такой же блестящей и желтой, как те, что окружают мой дом. Она смотрела на меня словно в трансе, без улыбки, покорно и спокойно. Но видно было, что внутренне она вся дрожит, как загнанный зверь. В руках она держала корзинку и сумочку, черная тень от стены, падая во дворик, скрывала ее ноги, рассекала надвое скалу и придавала композиционную цельность всей картине. Сегодня на Хартли было синее бумажное платье с густым рисунком из белых ромашек, а поверх него мешковатая коричневая вязаная кофта, хотя утренняя прохлада уже сменилась жарой. Я подбежал к ней и схватил ее не за руку, а за ручку корзины. Эта погоня с ее внезапным концом обоих нас напугала. «О, Хартли, зачем ты так не убегай от меня? Это безумие, слава богу, что я тебя нашел, а то я бы просто рехнулся. Нам надо поговорить. Пойдем в церковь, пожалуйста». Я потянул за ручку корзины, и она пошла впереди меня по узкому проулку. «Ты иди в церковь, я приду, когда побываю в лавке». «Да, обещаю». Я вернулся в церковь. После этой погони, после этого жуткого замкнутого пространства с помойными ведрами, скалой и велосипедом, я и сам весь дрожал. Она пришла через 10 минут. Я взял у нее из рук тяжелую корзинку. Я не знал, как себя вести. Нас разделял неодолимый барьер замешательства, а главное — страха. Если бы какая-то благодать, неспосланная свыше, притворила всю эту боль в душевное понимание, в знаки любви. Но благодати не было ни в каком смысле. Я ощущал неистовое желание коснуться Хартли, обнять ее, но это казалось неосуществимым, словно требовало сверхъестественной физической силы. Мы сели на прежнее место, она в ряду впереди, в полоборота ко мне. «Зачем ты пряталась? Я так не могу. Мы должны как-то сладить с этой ситуацией. Я сойду с ума. Чарльз, прошу тебя, не будь таким. И, пожалуйста, не являйся к нам так неожиданно. Виноват, прости. Но мне нужно тебя видеть». Я же тебя не забыл. А что мне, по-твоему, делать? Мы должны хотя бы стать друзьями, раз появилась такая возможность. Конечно, против твоей воли я не пойду. Нет, послушай, может, ты и твой муж наведаетесь ко мне? Ну, хотя бы завтра в 6 часов. Ну, в 5 или в 7, когда вам удобнее. Выпьем по стаканчику, покажу вам мой забавный дом. Давай. Хартли сидела сгорбившись. Голова ее ушла в плечи. Смятый воротник синего платья подпирал прическу. Она смотрела в землю, почти скрытая спинкой скамьи. «Ты на нас не рассчитывай, то есть не ходи к нам и нас не приглашай. Мы в гости не ходим». «Да не в гости. Незачем нам так. Только от того, что мы...» «И, пожалуйста, не бегай за мной по улицам, люди увидят». «Это ты от меня убегала? Ты спряталась?» В здешних местах люди не устраивают приемов только потому, что живут по соседству.